«Горячего чаю бы», — вспомнил Ной, суетясь. «Сейчас поставлю чайник. Живо скипит». Селестина глазами повела по комнате, что-то напряженно припоминая, массируя шею, задержала взгляд на своей кожаной тужурке и свитере, и тут обратила внимание на одеяло, кутавшее ее тело. Но и заметил, как она вся сжалась и медленно через силу спросила: «Что со мною?» «Того не могу знать, Селестина Ивановна». Ной неторопко рассказал о происшествии. «Ничего не помню. Голова болит и слабость такая. Все, все болит. Растирайте шею с боков, чтоб кровь прилила к голове. А то душью помогает. Вот разболок, то есть раздел, свитер снял. Ворот шибко тугой. Не обессудьте, как-то надо было привести в чувство. Сейчас мне лучше, только туман, туман. Голова болит. Шла на станцию к поезду, должна была уехать в Петроград. Помню, задержалась на углу переулка возле вашего дома. Кого-то увидела, да-да. Я кого-то увидела возле окон дома, но кого? Никак не могу вспомнить. И потом сразу удар в голову с затылка, а дальше провал, ничего не помню. Оружие было при вас? Оружие, да-да. На ремне в кобуре, браунинг. Нету ремня. А на голове что было? Солдатская папаха. Нету, только вот варежки и шарф еще. Руки были связаны. Ординарец подоспел вовремя. Гром оглушительного удара в окно не дал договорить Ною. Зазвенело разбитое стекло, и доски с грохотом полетели в комнату. В тот же миг хлопнул выстрел. Ной одним махом подхватил Селестину вместе с одеялом, посадил на пол возле кровати, быстро проговорив: «Не поднимайся!» За карабин и только дверь стукнула. Из разбитого окна в комнату торчала березовая жердь, густо тянула холодным воздухом. Сенька не оплошал, по его словам, было так. Сперва мимо дома с улицы в переулок прошел один офицер в папахе, руки в карманах, шинели, в сапогах. Ты как раз заставлял окно досками. Свет на него падал из окна, когда он топтался возле дома да оглядывался. Взял его на мушку, жду, когда пистолет подымет. Гляжу, пошел дальше переулком. В разведку приходил, значит. Лежу в палисаднике, жду. В снегу я хорошо окопался, долго. Никого не было. Думал, не придут. Ноги пристыли. Я терплю. Вижу, идут гады. Втроем. Снег сыплет. Издали не опознать, о чем-то разговаривают. Один тащит жердь, ну, догадался, окно вышибать. Эге, думаю, у одного наган в руке, явственно, у другого каменюга, не каменюга. Что бы такое могло быть, соображаю, который с наганом отошел к углу, чтоб смотреть по переулку и улице, а этот, у которого что непонятное в руке, стал боком к окну. Тут я и догадался, связка гранат. Вот они, глянь, натуральная. Это ж надо, а? Рвануло бы на пол дома, истинный бог. Ну, держу его на прицеле. Хотел сразу хлопнуть, да потом, как докажешь, что к нам гранаты собирались закинуть? Как только другой шарахнул жердью в окно, тут я и влупил тому с гранатами. Рукой не махнул. Этот с жердью кинулся к дому. Пришел его моментом, а тот скрылся за углом. Слышу, стреляешь. Ага, думаю, подоспел Ной Васильевич. Двое убитых в переулке возле дома, третий в улице. Ной погнал Саньку за комитетчиками и казаками подхорунжего Мамалыгина. Когда Санька убежал, Ной тщательно осмотрел убитых, взял револьверы, документы, подобрал связку гранат. Офицера Чухонина Санька сразил в голову, рисковал, а если б промахнулся. Второй лежал у стены дома, убит был пулей в грудь. Скрючился, ноги потянул к животу, лицо незнакомое. Офицер из Пскова, пожалуй. Третий, что уткнулся в снег на улице отметкой пули Ноя, начальник канцелярии подпоручик Дарлай Назаров. Ни в переулке, ни в улице, ни души. Собаки всполошились по оградам, но никто из жителей не вышел. И ни одного в черных окнах. А ведь не спят. Безоружные вечные пленники вооруженных и в вечном страхе перед ними. Подошел к окну, переплет рамы выбит. Голову просунуть можно, по краям осколки стекла. Холоду натянет комнату. Жертв не стал убирать, вещественное доказательство. Выглянул из-за угла, идут улицы люди. Вдалеке так, явственно не казаки. Комитетчикам еще рано. Санька не успел добежать до казарм. Кто же это? Случайные или... Попахах, шинелях, офицерье. Снег перестал, хорошо видно. Остановились на середине улицы возле убитого подпоручика Дарлая Назарова. Разговаривают. Подбежал к окну, крикнул в разбитую шибку. «Селестина, живо под кровать! Кожанку спрячь! Еще офицеры идут!» И прочь от окна. Хотел махнуть палисадник, но сообразил, что офицеры будут искать, где была засада, куда же. Нельзя уходить,